А это, видите, если бы он готовился с вечера, прочитал бы, что он будет читать, то, конечно, он бы Варвару не прочитал бы. А то Варвара вместо Варвара получается. С вечера всегда готовиться нужно. И певчим, и чтецам. Стой, а что я буду читать? А что я буду петь? Чтобы Варвара у меня не получилось. Или вместо муки, муки да мука. Так что одно ударение. Чуть не так, и слово уже совершенно иное. Так и вы, когда читаете. Псалтир, смотрите, одну черточку передвинул. Уже совсем кощунство получается всегда. Помните, трогайте, кто будет творить дело Божие в движении. Всегда, особенно когда псалтир читаете, молитвы, за ударением следите, старайтесь на славянском языке, привычайтесь читать. Почему ценно? Там ударение на каждом слове. Уже мука не скажешь, где мука. И где варвар, там не скажешь варвар, а там ударение поставлено. А в русском языке, в масонском этом, нет ударений, так и не поймешь, что сам читаешь, почему у нас речь. Один так говорит, другой так говорит, и как правильно это. Славянский или славянский, если хоть поспорят, как это правильно сказать. Вот слово, потому что нет ударений, нет у нас руководства правильного. Почему дорожить надо духовным наследием славянским языком? На каждой буквочке, на каждом слове стоит ударение. Уже никогда не ошибешься. По славу Божию всегда внимательно. Особенно читайте. Ты лучше не спеши, не таратор. Вот, да почитай повнимательней. И будет польза для души от этого чтения и от этой молитвы. Всех вас приветствую, пасту моя возлюбленная. С воскресным днем сегодня. По милости Божьей, повелимы зимние праздники, шумные, радостные, торжественные, кончился вертеп, уже кончилось торжество, осветили воду, искупались, ноги купались, ну руки поднимите в купели. Остальные трусы все. Да, вот так. Поперьешь первый такой. Думаете, что я как посмотрел на ту холодную воду, мне ж холодно стало, и текать назад. Да и все, вот так вот. Купели побывали от Данской. И дай Господи, зарядку духовную получили, освящение от Данской водой, побеждать всякую силу, нечисть дьявола, и чтобы от Данской великая агиасма хранилась в каждом доме, в каждом святом углу, и была нам всем эта вода святая, во утешение, во исцеление и в духовную радость. Со великой агиаской ничего не страшно. Только не храните ее, отец, среди горшков. Как однажды, помню, рассказывал вам, пришел причащать больного. Нашу водичку дайте мне, пожалуйста, святую запишу, надо. Поискал, лазил в своем там шкафчике, кухонном столике. Достает бутылку. Вот и свята вода у меня. Как я чуть не на нее чертнюхнул. Боже мой, а то бурячный такой вонючий самогонище. Боже мой, я чуть ее в чашу не налил. Вот так ополаскивать чашу. И думаете, там благодать в том доме будет? Абсолютно. Там благодати никогда не будет. Там а то с самогоном все пропахли с тем. Воняет и по смерти будут вонять. Мерзостью святая водичка. Все там углу всегда стоит. Как святыня великая, наравне с иконами святыни. Вот, подписано, что это святая вода и Иорданская. Все, благоговейно. Как мы благоговеем святыни, такую и благодать получаем. Так за эту милость прошедших праздников благодарим мы Господа. Что и в этом году и нас, священников, мир нас подобил Господь служить все службы торжества у престола Божия и вас всех. Преодолевать трудности пути, автобусы, электрички, все ехать, молиться, радоваться и торжествовать и в этом году милости Божьей. Слава Богу за прошедшие праздники. Благодарим Господа. Но время идет вперед. Сегодня неделя по просвещению. Вот Евангелие о чем? Вчера было чудное Евангелие, суббота по просвещению об искушениях Христа Спасителя в пустыне. После крещения Христос был обведен Духом Святым в пустыню, и там был искушаем сатаной. Первое искушение чем искушал дьявол Бога? Ну, че, что это, когда хлеба хочется кушать? Как называется? Голод. Голод не тетка, говорят. Голод и лапу сосать будешь. Вот. Так что голод самое тяжкое. Именно искушал дьявол, когда Христос постился 40 дней и 40 ночей. Вот, голодом страшным искушал. Вот. Возьми, пусть ты ж Бог, ты всесильный, ты могучий, гордость духовную прояви, сделай чудо, вот эти камни пусть хлебами вкусными станет. Единым хлебом будет жить человек. Отверг Христос искушение дьявольское. Голод отверг. Дальше какое было вчера искушение после голода? Вот это вы так Евангелие слушаете, знаете? А? Из храма Божьего, сила, могущество, как современные спортсмены, суперы все эти, вот, гордость страшная, вот. Отойди от меня, сатана. И эти искушения какое? Власть. Власть. Дам тебе власть над всем миром, власть. Вот самое страшное, самое коварное искушение. С печалью я смотрю сюда, вот это приедут депутаты эти все. Ой, голосуйте за нас, мы ж будем властелинами над вами. Да вы разве будете заботиться о нас? Абсолютно нет, власть только дай руки. Мы будем решать, мы будем законодателями, мы будем свои дела управлять. А народ абсолютно не нужен вам. Так что власть – самое жуткое, коварное, страшное дело. Хочешь познать человека – сделай его начальником над собой. И узнаешь тогда, кто он такой. Как власть портит людей? Я смотрю некоторые люди, Господи, выбился там какие-то князечки маленькие. Уже не узнаешь человека, что с тобой случилось? Да я же игумен. Ну и что, как игумен? Да я же архимандрит, уже я патрий, ну и что там ты патрий? Ты раб Божий, на что ты похожий, да и все. Я же что-то значу, тут ты мокрое пятно ты значишь, да и все. Вот так, или каким-то там депутатиком стал, оденется и флажок, как вы сходу, я депутат. Кто ты такой, подметайло несчастное, да и все, слуга беса, а не депутат, вот так. Так что самое страшное властолюбие на каждого из нас начальником сделать. Ого, не узнаешь, ни за что, сразу же. Баба из, в беса превращается, тогда если начальницей станет, все же. Не чувствует земли, ни земли под собой, ничего же. Вот это вот властолюбие искушал дьявол. Спаситель. Отогнал спаситель дьявола искушение. И нас смиренно прожить жизнь, да, никуда не стремиться, никакие начальники, никакую власть абсолютно не нужна. Власть портит человека. Вот и говорят мудро так. И властолюбие это страшное свойство. А сохранит Господь нас от этого греха властолюбия. Лучше быть простым попиком сельским, лучше быть простым крестьянином, колхозничком тем, спастись самому, семью свою спасти и наследовать Царствие Небесное, нежели тем бандюгой быть, предпринимателем или как и сейчас называют, забыли уже мудреные иностранные слова. Вот, спекулянтов сейчас как называют? Забыл, как? Не пойму, бабы. Вы по-иностранному говорите, не по-моему. Вот. Ну, бандиты, одним словом. Не дай Бог таким отобыть, да погибнуть. Будьте простыми крестьянами. Будьте простыми крестьянами. Кто пришел первый к Богу? Пастушки пришли. За скотом ухаживали, они первые Бога познали, они падше поклонились Ему. Вот от этой святая простота да сопутствует нам в жизни. И давай дьявольские искушения, чтобы голова наша не кружилась от этого всего, от всех искушает дьявол. Ну, мать, меня не искушает. Ох, был бы я архиерей. Узов вперед выставил бы, хвоста спустил бы павлиний. Хотел бы, думаете, что не снится мне, воец, по ноги уже хожу. Да, а что он, вот, отойдет мне дьявол. Не искушай мне, чем погибнуть архиереем, то лучше я сельским подвигом спасусь. И вас, дай Бог, всех спасти. Вот так, вот, слава Божию. Вот так, так что дьявольские искушения всех постигают. Без исключения. Только дай, Господи, Боготь, отойди от меня, сатана. Не шепчи мне, не искушай меня. И все будет тогда, во славу Божию. Бес отступит тогда. И ангелы приступят, как спасители и будут теперь служить тогда. Вот, вот это уже благодатное свойство победы над дьяволом. И сегодня после победы над дьяволом Евангелие нам говорит, Христос вышел куда? На проповедь. Сегодня день праздничный. Проповеди Христовой. И первое слово, прозвучавшее над всем миром, было какое? Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Зовет Христос в покаяние, звал покаяние Иоанн Креститель, зовет, звал Христос, зовет нас и в церковь нашу до сего дня. Недаром поется во дни Великого Поста чудная песнь «Покаяние, ответ зими, двери жестодавчи». Недаром второе Евангелие сегодня читалось о покающемся Закхее, мытарь. Это налоговая полиция нынешняя, от которой все отворачиваются от этих преступников, грабителей. И тогда эти же были налоговики, эти мытари. И все ненавидели, презирали все. Вот. И к этому грешному, падшему человеку Христос обратился с добром, с любовью. Сегодня Закхей в дому твоем буду. Вот. Господи, ты пришел ко мне. Половине отдам нищим. Если кого чем обидел, возвращу четверо. Сегодня спасение дому сему. Занеси сын из Авраама, ибо пришел сын человеческий. И звать не праведников, а нас, всех грешников. Вот сегодняшний чудный день и проповедь Евангелия Христова. И обращение павшего человека к Богу. Всегда это Евангелие читаем мы накануне Великого Поста. И читаем это Евангелие всегда вот при освящении дома. Ибо как Закхей принял когда-то Христа, так когда освящается жилище, приходит священник и встречает его хозяин с любовью, с радостью, как грядущего Христа в дом свой принимает. Почему и читается это Евангелие. А все грешники, которые живут в этом доме, молятся священник о том, чтобы Господь освятил, простил и дал благодать в эту полную жизнь. Вот каков сегодняшний день праздника святого, проповеди Христовой. Эта проповедь Христова неслась, несется и будет нестись по всему миру до скончания века. Когда-то говорил вам, что нас православные обвиняют, что мы не бегим на телевизоры, проповедовать там на стадионы, магазины, на площадях. Нам Бог дал корабль. Храм Божий. И кого нужно, Господь сюда сам позовет. Пшеничка сюда собирается, а шелуха там вся остается. И то, что шоу ставит, то поругание Слова Божие. То кощунственно Словом Божиим все сектанты и все прочие. А они лишь только сами заблудились и людей заблуждают. Кого нужно, Господь позовет. Внимательно смотрю за всем, сколько вам званных, а мало избранных. Сколько рабочих кругом работает. Храм служит, да придешь, хоть Бог помоги. Ну поинтересуйся, а что ж там делает церковь-то? Нет, не призвал Бог. И не придет, пока не призовет Господь. Почему всегда говорю, благодарите Бога за чудо, которое совершилось в вашей жизни. Призвал вас Господь от этого безумного мира. Не тянули вас, девай, иди, нет. Сами пришли к Богу. И дай Господи теперь самим торжественно совершить свое крестоношение терпеливо, спокойно и достичь всем Царствия Небесного. Корабль призвал Господь нас. Спасение призвал Господь среди волн житейского моря. В корабле не страшно ничего. С Богом все побеждается. С Божьей помощью никакие дьявольские искушения и козни ничего не страшны. Вот такое вот краткое слово назидание. Даю вам сегодняшний день проповеди Христовой о покаянии, о покаявшемся грешнике Закхее, и нам, дай Господи, это светлое покаяние, встречать всегда с Господом и в храме, и в доме, и кругом. Господь кругом присутствует с нами. Господь никогда не отступает от нас. Чувствуйте сердцем всегда везде присутствующие Господа и будьте все в жизни сынами Божиими. А если и постигнет искушение дьявольское, 70 раз на день падаешь, 70 раз уставай, так не унывай, не ной, не отчаивайся, ай, не спасусь, ай, как мне жить по-христиански и все прочее. Живи мирно, сержи мир в сердце своем. А вот обязательно, никогда не ной, не унывай. За все слава Богу, и за грехи слава Богу, и за искушения, и за испытания, и за все слава Богу, и за добрые дела, за все слава Богу. Вот это святое чувство благодарения Богу, да наполняет всегда наши сердца, и будет нас проповедь не нижними какими-то мудреными словами, а жизнью нашей, деяниями нашими, чтобы люди смотрели и говорили, не так-то народ этот ходит молиться в Церковь Божию. Но какая перемена, какая благость, какое почтение, какое действительно красота духовная открывается в человеке, когда его Бог к себе призывает, и он придет к Боге. Вот этими духовными красавцами, не мясом своим вонючим этим, а духовно внутренняя красота доцветет вас, и да все наследуем Царствие Небесное. Вот этого себе озарежды желаю. И вам всем возлюбленная моя вас. С воскресным днем сегодня. Преподобного Феодосия, общежительного начальника устроения. В начале монашества было одиноким. Монас один. Входили в пустыни, в пещеры, в дебри и спасались. Но много искушений постигало, прелесть многих, на многих нападала. Ведь дьявол искушал, в крайности впадали эти люди. И искушений было и падений греховных. Почему и преподобный Феодосий опытно сам прошел одинокое послушание, подвиг, понял, нет. Нужно быть братьям всем вместе. И общежительный устав вел, когда не один, а много спасается иноков вместе, единой духовной семьей. И этот общежительный устав ведет во всех наших русских храмах, начиная от Киево-Печерской лавры, во всех русских монастырях, ведет общежительный устав преподобного Феодосия Великого. Вот потому что в одиночестве это только по благословению великие столпы подвязались, вот побеждали дьявола. А когда по гордыне человек в одиночество уходит, своими силенками хочет победить дьявола, обязательно прелесть подал, крайность подал. Гордыни духовной – это самый страшный дух погибели. И почему и до сего дня иноки спасаются в монастырях общежительных. Не один, а десятки, несколько десятков, а то и сотни спасаются братьев мужских монастырях, сестер женских монастырях, друг другу помогая. Как хорошо жить в монастыре, общее послушание. общая молитва, общий труд, общая горесть, общая радость, общая беда, общий стол трапеза, общая литургия, все общее, общая помощь друг другу. Как хорошо все-таки быть в обществе, в монастыре, общая молитва, общие правила. Старец говорил всегда, стремись на общие правила. В келье ты никогда то не помолишься. Я по себе знаю, как в келье молиться. За день на топа и вспомню, думаю, буду молиться. Правила надо читать, стал читаю, ноги болят. Да, я на коленочки стану возле дивана, стал на коленочки. Ой, колени болят, да я подушку под колени положу. Положил, читаю, дальше стою. Ой, локти уже заболели, я опираться об диван. Дальше я под локти подушку положу, читаю. Ой, так уже распозыхался спать. Да немножко полежу, как раком стану на подушку, а то мое правило, ой, такое. Вот это вот, не в одиночестве подвязаться. Астмах станет покойный, говорит, стремись в церковь, ты будешь спать, сидеть на лавочке, дымать, другой будет там это самое, помыслами заниматься, суетой, третий вообще что-то будет делать, четвертый будет как ангел стоять молиться, а благодать поровну на всех будет от общей молитвы. Почему в монастыре все общее делается, общежительное, и благодать на всех поровну. Вот и у нас одни на кухне скухторятся, вторые в богадельне, третьи тут молятся, а благодать молитвы на всех одинаково идет. Вот это такой общежительный устав, который вел преподобный Феодосий Великий, память которого мы сегодняшний день святой празднуем. И дай Господи, чтобы мы стремились к общежитию. Вместе, всем говорю. Времена сейчас трудные, вместе надо выживать. И в миру объединяйтесь друг с другом, вместе живите. Терпите друг друга, вредность свою переносите. Вредные все старухи становятся на старости лет. Вот это вот ботшливые такие существа, недовольные всем. Вот плохо это. Смиренно нужно быть, вот. И вместе объединяться. И вместе помогать друг другу. Всегда говорю, жизнь трудная. Одни пути легко сломить. А когда уже целый сном, пойди его сломи, никогда не сломишь. Почему и монастырь боялся и боится дьявола? Потому что могучая сила снопа, хлеба Христова, вот что такое монастырь, не может дьявол сломить. Одного искусит, 99 за него молятся, и тот опоминается, что ж я натворил, пал брат во грех. Давай кается и возвращается. Но вот так сила монастыря. Величайшее, особенно в наше падшее время. И блажен, кто стремится к этому обители святой, монастырской жизни, к мести, к совокупности, к дружбе и к любви. Но какие несчастные, кто в одиночество обрекает себя на эту так называемую нынешнюю семейную жизнь. Есть там кто, расскажите мне, семейное счастье сейчас? А, баба? А ну какая подними, счастливая эту семье с детьми своими, а ну руку подними. Что-то ни одной руки я не увидел. Недавно говорят, бабы каются, девки замуж собираются, вот дуры набитые, да и все вот так. Так что нет уже той семейной жизни настоящей, христианской, которая должна быть. Почтение, любовь, уважение. Все это растоптано в наше время. А вот монастыри – это спасительный хлеб, сноп хлеба Божия, который не сможет сломить даже антихрист монашество. Самое страшное будет для антихриста – это монашество и монашеская одежда. Бояться будет этого апостольника и мантии монашеской антихрист. Вот и будет мучить монаху крепко, но победить их не сможет. Вот что такое монашеский путь, который заповедал преподобный Феодосий. А кто взял уже крест семейной горемычной жизни, дай Боже терпения, не ноя уже до конца кому-то дел, тащить этот кому-то до гробовой доски. Аминь. Вот так, сейчас, значит, оканчиваем и другим, кто был у причащения. В исповеди причащаем тело и кровь Христовой. сегодняшний день святой, по милости Божией. Значит, уже сегодня читание Закхея Евангелия. Следующее воскресенье, что мы будем читать? Мытарь и фарисей. Нравимся после святок и ко дня Великого Поста. Пасха в этом году ранее будет. Благовещение будет в среду на Страстной Седмице. Так что дай Боже нам управиться со всеми делами нашими. Вот на этой неделе, значит, что будет у нас завтра? Знаменитый Татьянин день. Память святой мученицы Татьяны. Таньки есть у меня здесь? Таньки, завтра готовимся всех к исповеди и к посещению святых Христовых тайн и ангела. Вот. И иконы Божьей Матери какой? Млекопитательницы. Млеком питающие Христа Спасителя. Фокинский образ, что мы будем перед вами мешать. И святителя Савва, равноапостольно, епископа Сербского. Завтрашний день святой. Будем сегодня совершать 4 часа вечернюю и полилийную утреннюю. Завтра будем совершать святую божественную литургию. И будем после литургии молебен с водопосвящением совершать перед иконой Божией Матери, Млекопитательницей завтра, именинниц, очищаем святых Христовых тайн в завтрашний день во славу Божию. В среду у нас на этой неделе отдание, проводы праздника, крещение Господне, Богоявление. Последний раз будем совершать праздник. Службу праздника Крещения Господня и память святой равноапостольной Нины, просветительницы земли грузинской. Нинки есть в церкви? Вот, все готовимся к причащению на следующий день ангела, по милости Божией, отложить всю суету и день ангела свято чтить в храме Божьем надо. Вот, дальше эту недельку отдохнем. В субботу у нас преподобного Антония Великого. Совершать будем службу Божию, по милости Божией. Но в пятницу поклонение берегам апостола Петра при половине зимы. Переломилась зима, уже пошло дело к лету. В субботу уже день увеличится на преподобного Антония на 2 часа. Час утром, час вечером. Что плакать не нужно, что нам темно вставать. Дай Бог, чтоб завидно ложиться спать и завидно вставать. Во славу Божию. Вот, все. Будущее воскресенье святителей Афанасия и Кирилла, патриарха Александрийских, собирательных службу Божию. Просьба, родные мои. Приближается Великий Пост, пока эти недельки более свободны. Какая суета у кого подтягиваете, кому поехать куда-то что-то надо, кому там зубы лечить, кому что-то лечиться. Вот. Посту старайтесь всю суету поделать. Так что пост уже побольше помолиться вот так. Суетой сейчас позанимайтесь до поста святого, а там уже будем поститься, молиться. И будем огородами постепенно готовиться заниматься. И в этом году милости Божьей простым, святым, христианским трудом восстановлю. Вот все от этого сразу даю замечание. Теперь еще одно разъяснение. Из Донецка сегодня автобус пришел? Да. Так, кончилось ваше бабье счастье. Посчитали экономисты, автобус стоит не руб, а 2,50, оказывается, мне рассказали в один край. Сегодня один добрый человек заплатил за нас всех. Вот, 5 рублей туда-сюда. Мне кажется, дорого. Вот. Вот приехали сегодня, поедете сегодня, по рублю вы заплатите, бо один добрый человек заплатил за всех остальное. А там уже будем как ездили потихоньку, уже привыкли. так и будем трудности пути переносить. Дорого в 5 рублей. Вот, конечно же, подешевле как-то будем выгадывать все. Вот, мне платить нечего. Что вы мне много принесли сегодня? Ну вот, вот то, что. Свечка сколько у нас там стоит сейчас? А? 20 копеек? Ну вот, жди на ваши 20 копеек, много насобираешь. Так что в этом отношении уже как получится? Ну очень дорого. 2,50 в один край. 5 рублей автобус это стоит. Смотрите сами, если богатеньких найдете кого, то вам будет платить. То, пожалуйста, я рад только. Буду молиться на благодетелей, слава Богу. Да ездите, сегодня вы, вас и так ограбили весь народ. Аж бегом. Я сам бы ехал, бы не платил, но я ни копейки не получаю. А за что, что я буду платить вам? Ухай везут меня. Так, еще что? Так, все объяснил, рассказал. Вопросы какие есть? Есть. Ой, Господи. Доживем еще, дура ты, ничего не понимаешь. Ешь, кушайте сейчас скромную пищу, мясо ешь, подкрепляйте силы, не дурите там постами лишними. Вот, кушайте, что можете, во славу Божию, все Господь благословил. Я же вам рассказывал, как я дурить начал после Рождества. Возомнил себя праведником таким, разговляться не буду, то что это, уже скоро пост великий, уже ж я буду настоящим схимником, поначитался за всех схимников. Они ж только на хлебе и воде сидели, да в пещере сидели, в пещеры не махать, я буду не разговляться. Как заслаб я, и ног не потяну, языком не поверну, и ноги не идут у меня ватные. Давай скорее за молоко, да за яичко. Белки, белки надо. Подкушал немного, сейчас вон смотри. Бегаю, ничего. Вот так, так и вы. Кушайте во славу Божию. Бог дал нам мясоед. Подкушаем немножко. Белков какие только есть, найдете наше скудное время. Подкрепляйтесь. И постепенно, чтобы потом действительно этими запасами и пост потом уже организм питался. И легко нам было перенести пост. Во всем соблюдайте благоразумие во славу Божию. Все рассказал я. Еще какие вопросы? Все ясно. Ну, слава Богу, что вы такие у меня грамотные, все понятные. Милосердие. Помненная Пасха моя, приветствую с праздничным воскресным днем. Здесь немножко разъяснение должно быть. За автобус сразу прибежали ко мне доки, Панама, все-таки говорят, батюшка, выгодный этот автобус. До Великанадоля сколько стоит? Ну, 50, только до Великанадоля. Стоит туда, да, обратно, уже 3 рубля, а тут самый Донецк, и по Донецку расходят. Где конечная у него остановка автобуса? Вокзал железнодорожный, о, как хорошо. Ну, в общем, будем молиться. Я думаю, что Бог пошлет богатеньких на где-нибудь людей.